Глава 14. «Вас проводить до общественного центра?» — спрашивает Джек, когда мои часы показывают 10:45, и я собираюсь идти за Молли. Мы отлично провели время, особенно последний час, когда, расположившись в уютной гостиной, спокойно болтая о том, о сём, о Сент-Феликсе, о воспитании подростков, о наших магазинах. Строго говоря, со времени нашего последнего визита в старый Сент-Феликс мы перебрали кучу тем, за исключением одной — нас самих. Меня смущают два обстоятельства. Во-первых, мне не хочется вынуждать Джека спускаться по лестнице только ради меня. А во-вторых, я не совсем понимаю, почему он вообще это предлагает. «Говоря проводить...» — скалится Джек. «Я имею в виду прокатиться». «А, ну да». По-прежнему неуверенно отвечаю я. «Кейт, что не так? Вам неловко показаться в моем обществе?» Джек по-прежнему улыбается, но я чувствую, что его кураж сходит на нет. «По такому случаю я надену ноги». «Не говорите ерунды, дело не в этом». «А в чем тогда?» Его улыбка тоже исчезла. «Не хочу вас напрягать только и всего. Вам придется спускаться по лестнице и пересаживаться на другую коляску. Это страшный головняк». Джек опускает голову, а потом поднимает на меня глаза. Его лицо опять серьезно, взгляд сосредоточенный. «Вся моя жизнь, Кейт, — это один большой головняк. Начиная с утреннего подъема и до отхода ко сну, я только тем и занимаюсь, что преодолеваю трудности. Я уже практически ничего не делаю под влиянием момента. Просто не могу. Все должно быть спланировано. Иначе не получится». Он делает жест в сторону коляски. «Так что в этом контексте спуститься по лестнице, чтобы сопроводить вас в общественный центр, не такая сложная задача. Возможно, для вас это ничего не значит, но вы могли бы подарить мне ощущение нормальности, позволить мне хотя бы почувствовать себя галантным». Я смотрю на него во все глаза и чувствую себя ужасно. Ничего подобного мне даже в голову не приходило. То, что я считала ненужной суетой, ему представлялось нормальным. Он просто просил меня позволить ему быть таким, как все. Я приготовилась выдать традиционное «простите», но, вспомнив, как Джек обычно реагирует на извинения, прикусила язык. Вместо этого я просто улыбнулась и сказала: «Обойдемся без душещипательных историй. Если хотите понаблюдать за тем, как компания подвыпивших подростков вываливает из общественного центра, то это ваш шанс». Мы с Джеком дружно движемся к общественному центру. Он все-таки настоял на том, чтобы пристегнуть ноги, хотя я говорила ему, что это не нужно и никому нет дела. «Мне это важно, Кейт», — ответил он, и этого было достаточно. «Спасибо за то, что сказали там, в квартире», — говорит Джек, катясь рядом со мной. «Я, как обычно, слишком остро отреагировал. Со мной это часто случается». «Вовсе нет. Я просто не смотрела под таким углом. То, что вы сказали, помогло мне чуть лучше понять вашу ситуацию. И вас, возможно, тоже». «Меня несложно понять», — заявляет Джек своим обычным бодрым тоном. «По большей части черно-белый, как шахматная доска». «Думайте, что хотите. Но за время нашего знакомства я уже заметила в вас много оттенков серого». «Нет-нет, не тех оттенков серого». «Вы уже неплохо меня знаете», — ухмыляется Джек. «Но слово «серый» мне решительно не по вкусу. Оно слишком пресное. А я очень стараюсь не быть таким». «Я не имела в виду полинялый серый. Я о том, что вы не всегда настолько черно-белый, как вам кажется. Порой вы выдаете сложные послания». «А именно?» «Как, например, тем вечером, когда вы буквально вышвырнули меня из дома из-за того, что я не смогла отключить сигнализацию». «А это?» «Сегодня утром на пляже вы сказали, что все объясните». «Да, было дело». «Ну и?» «Это и есть общественный центр». Ловко переводит разговор Джек, когда мы подходим к длинному унылому зданию, которое сейчас сотрясается от оглушительной музыки и гомона возбужденных голосов. «Да». «Похоже, вы не единственные несете вахту нынче вечером». Среди людей, прислонившихся к стене центра в ожидании своих отпрысков, я замечаю нескольких знакомых. Мне хочется их проигнорировать и продолжить наш разговор, чтобы Джек не пытался от него увильнуть. Но тут один папаша машет мне, и я вынуждена оставить Джека и подойти к нему. Наконец, из общественного центра начинают появляться люди. Группки хихикающих девушек и компании шумных юношей. Все гораздо старше Молли. Проходят мимо нас, а затем из грохочущего здания на тускло освещенную улицу выползают знакомые подростки и начинают опасливо озираться в поисках родителей. Я вся как на иголках и с большим трудом сдерживаю желание ворваться туда, схватить свою бесценную дочурку и доставить в целости и сохранности домой. Где же она? Почему до сих пор не выходит? «Сейчас она появится», — говорит Джек, замечая мою нервозность. «Да не переживайте вы так». Но я ничего не могу с собой поделать. Кажется, считанные минуты назад я ждала ее после первого школьного дня, а сейчас она проводит вечер с этими... Все они выглядят такими взрослыми. Неужели они всего на несколько лет старше Молли? И вот, наконец-то, она возникает в дверях и вглядывается в темноту. «Молли, я тут!» — машу я ей. Она смотрит на меня и, к моему ужасу, поворачивается лицом к дверям. «Молли!» — снова кричу я, направляясь к ней. «Я здесь!» «Да, мама!» — чуть слышно шипит она. «Я тебя вижу! Одну минуту, окей?» «Да, конечно!» — бормочу я, отступая назад, в то время как она исчезает внутри. «Окей!» — стесняется мама. Любопытствует Джек, подъезжая ко мне. «Похоже на то. Я чувствую, как кровь приливает к лицу. Я что, такая ужасная?» «Вовсе нет. В этом возрасте просто нужно больше кислорода. А вы — это унижение. Бен был таким же. Сейчас ему 18, и все немного пошло на спад. Уверяю вас, что к 21 году вы снова станете для нее нормальным человеком». «К 21 году?» Оторопело восклицаю я. «Впереди еще целых 6 лет?» «Такова жизнь, малышка», — подмигивает Джек. «А вот она идет назад. И не одна». Я оборачиваюсь, ожидая увидеть Эмили, лучшую подругу Молли, но вместо нее обнаруживаю долговязого парнишку. На нем мешковатые синие джинсы с низкой посадкой, красная футболка с логотипом какой-то группы, кроссовки, а его волосы выглядят растрепанными. На то, чтобы добиться этого эффекта, ушло ведро различных средств для укладки. Молли что-то шепчет ему на выходе из здания, и он смотрит в нашу сторону. Затем быстро целует ее в щеку, что-то шепчет на ухо, а она хихикает. Потом он, глядя на нас, поднимает руку, опять что-то быстро говорит Молли и присоединяется к группе парней, которые отправляются вниз по улице. Молли провожает их тоскливым взглядом, а потом медленно идет к нам. «Все в порядке?» — спрашивает она, глядя на меня. «А вы, должно быть, Джек!» — она протягивает ему руку. «Мама много о вас рассказывала». «Виновен по всем статьям». Джек пожимает ей руку. «А ты, значит, Молли? Твоя мама тоже много о тебе рассказывала». Я недоуменно смотрю на них обоих. «Кто-нибудь объяснит мне, что это было?» «В чем дело, мам?» — спрашивает Молли. «У тебя такой вид, точно тебя отшлепали в гавани свежевыловленной макрелью». Интересный был вечер. Как можно аккуратнее интересуюсь я. «Просто класс». «Хорошо. А кто это был с тобой только что?» Я смотрю туда, где совсем недавно Молли стояла с парнишкой. «Тот мальчик, с которым ты вышла из зала». «А, это Чесни», — выпаливает она с блестящими глазами. «Мы сегодня познакомились». «Чесни», — повторяю я без особого энтузиазма. «И сколько ему лет?» «По-моему, 17». «17». «Почему ты все время за мной повторяешь?» — спрашивает Молли. «Она не всегда такая, Джек, не подумайте». «Молли», — рявкаю я, наконец, приходя в себя. «Перестань прикалываться над Джеком». Джек улыбается. «Я не ожидала увидеть тебя с мальчиком, только и всего. Особенно, если он целует тебя в щеку». «Повезло, что ты не видела нас раньше», — скалится Молли. «Хватит». Я поднимаю руку. «Как ты всегда говоришь? Переборщ». Да, именно так. Слишком много информации, Молли, я не справляюсь. Может, пойдем назад? Предлагает Джек. Народ расходится. Я только попрощаюсь с Эмили. Молли замечает свою подружку за разговором с мужчиной, в котором я узнаю ее отца. Я мигом. Простите. Обращаюсь я к Джеку, наблюдая за тем, как она несется по брусчатке. Я провожала на вечеринку девочку, а сейчас вдруг передо мной возникла молодая девушка. Что, черт возьми, происходит? Можете мне об этом не рассказывать. Мягко улыбается Джек. Хотя с девочками должно быть еще хуже. Больше причин для беспокойства. Я киваю. Еще совсем недавно она скромно уходила с дня рождения с подарочным пакетом и куском торта, завернутым в салфетку. А сейчас появляется под ручку с мальчиком. Молли со всеми распрощалась и возвращается к нам. «Ну что, идем?» — радостно говорит она. «Теперь вам известно про мой вечер, и на обратном пути я хочу услышать о том, как все прошло у вас. Вы что-нибудь такое замутили?» Я бросаю взгляд на Джека, а он печально смотрит на меня. «Такое классное!» — с восторгом говорит Молли. «Скажем так, у нас был вечер откровений». Джек заговорщицки улыбается мне. «Верно, Кейт?» «Информационно насыщенный и даже просвещающий». Радостно откликаюсь я, вспоминая, как оживали волшебные картинки. Молли смотрит на нас. «Чудные вы оба!» — добродушно говорит она. «Но вам даже идет. И если вас это радует, тогда чем чудесатее, тем лучше».